Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 24. Обезьяньи лапы. Опершись локтями о стол и подперев подбородок руками, Гвенда рассеянно смотрела на остатки своего наспех приготовленного обеда. Надо унести поднос на кухню, помыть посуду и все расставить по местам. Затем она решит, что приготовить на ужин. Но торопиться было некуда. Ей хотелось немного подумать о сложившейся ситуации. Все произошло слишком стремительно. Когда она вспоминала утренние события, они показались ей хаотичными и невероятными. Они нахлынули слишком быстро и слишком неожиданно. Рано утром, в половине десятого, приехал инспектор Ласт в сопровождении инспектора сыскной полиции Праймера и начальника полиции графства. Начальник полиции графства пробыл недолго. Отныне расследованием убийства Лили Кимбл и всем, что с этим связано, будет заниматься инспектор Праймер. Человек с обманчиво мягкими манерами и приятным извиняющимся голосом. Он спросил, имеет ли мистер и миссис Рид что-нибудь против того, чтобы его люди в нескольких местах вскопали землю в их саду. По его тону можно было подумать, что речь идет о предоставлении констеблям возможности заняться полезными для здоровья упражнениями, а не раскрытием преступления 18-летней давности. «Мне кажется, — ответил Джайлз, — что мы можем кое в чем помочь вам». Он рассказал инспектору о переносе ступенек, спускающейся к лужайке, и вышел с ним на террасу. Инспектор поднял голову, посмотрел на угловое окно второго этажа, забранное решеткой, и сказал: «Я полагаю, это детское?» Джайлз подтвердил его предположение. Они вернулись в дом, а два констебля, вооруженные лопатами, направились в сад. Прежде чем дать инспектору возможность задавать вопросы, Джайлз сказал: «Я думаю, инспектор, вам следует услышать от моей жены то, что она поведала до сих пор только мне и еще одному человеку». Инспектор пристально посмотрел на Гвенду. Он явно сомневался, стоит ли верить ее словам, полагая, что у молодой женщины просто разыгралось воображение. Гвенда так отчетливо ощутила эту мысль, что немедленно заняла оборонительную позицию. «Возможно, я все действительно вообразила себе, может быть, на самом деле ничего не было, но мне это кажется до ужаса реальным». «Что ж, миссис Рид», — мягко сказал инспектор Праймер, — «я слушаю вас». И Гвенда рассказала ему все. О том, как с первого же взгляда этот дом показался ей знакомым, как выяснилось, что, будучи ребенком, она жила в нем, как сохранила воспоминания об обоях в детской и о двери между гостиной и столовой, как, наконец, она чувствовала, что перед французским окном гостиной должна была находиться лестница, спускающаяся к лужайке. Инспектор Праймер кивнул. Он не сказал, что воспоминания детства представляются ему малоинтересными, но Гвенда почувствовала, что думает он именно так. Ей пришлось призвать на помощь всю свою храбрость, чтобы довести рассказ до конца и сообщить ему, что, сидя в театре, она вспомнила, как ребенком стояла наверху лестницы в Хиллсайде и сквозь перила видела лежащую в холле мертвую женщину. Задушенную женщину с посиневшим лицом и золотыми волосами. Это была Хелен. Но самое абсурдное – это то, что я не знала, кто такая эта Хелен. «Мы думаем, что…» – начал Джайлз, но инспектор Праймер неожиданно властно поднял руку. «Позвольте, миссис Рид, все рассказать мне по-своему». Покраснев и запинаясь, Гвенда продолжала свое повествование, а инспектор Праймер любезно помогал ей, проявляя при этом недюжинное умение, в котором нельзя было даже заподозрить профессионализм первоклассного полицейского. «Уэбстер?» – задумчиво переспросил он. «Герцогиня Амальфи, обезьяньи лапы?» «Это, наверное, был просто кошмар», — опять вмешался Джайлз. «Я прошу вас, мистер Рид». «Да, все это могло быть кошмаром», — сказала Гвенда. «Я так не думаю», — возразил инспектор Праймер. «Если мы исключим возможность того, что в этом доме когда-то действительно была убита женщина, нам будет чрезвычайно трудно найти объяснение убийству Лили Кимбл». Слова инспектора показались Гвенде такими разумными и ободряющими, что она поторопилась заявить. «Мой отец не убивал Хелен, этого просто не может быть. Даже доктор Пенроуз считает, что он этого не делал и что он вообще не способен кого бы то ни было убить. Доктор Кеннеди тоже убежден в том, что мой отец никого не убивал. Следовательно, кто-то хотел, чтобы подозрение пало на моего отца, и мы думаем, что знаем, кто это сделал. У нас на подозрении есть два человека». «Гвенда», – запротестовал Джайлз, – «мы не можем». «Мистер Рид», – обратился к нему инспектор, – «не угодно ли вам сходить в сад, посмотреть, как идут дела у моих подчиненных? Скажите им, что это я послал вас». Когда Джайлз ушел, он закрыл французские окна на шпингалет и вернулся к Гвенде. «А теперь расскажите мне все ваши соображения, миссис Рид, даже если они кажутся вам совершенно лишенными логики». Гвенда перечислила все умозаключения и догадки, которые пришли им с Джайлзом в голову. Она рассказала о том, что они предприняли, чтобы выяснить все о троих мужчинах, существовавших в жизни Хелен, и о выводах, к которым они пришли, и о том, что Уолтеру Фейну и Джей Джей Аффлеку позвонил кто-то, выдавший себя за Джайлза, и попросил их приехать в Хиллсайд вчера во второй половине дня. «Вы же понимаете, инспектор, что один из них лжет?» «В этом и состоит одна из главных трудностей моей работы», – мягко и немного устало ответил ее собеседник. «Вокруг нас столько людей, способных лгать, что они обычно и делают, а есть и такие, что лгут, сами того не зная». «Вам кажется, что я отношусь к их числу?» – обеспокоенно спросила Гвенда. Инспектор с улыбкой ответил: «Наоборот, я считаю вас хорошим свидетелем». «Значит, вы думаете, что я не ошиблась в установлении личности убийцы?» Инспектор вздохнул. «В моей профессии нужно не думать, а проверять, кто и где был, кто и что в тот или иной момент делал. Мы знаем с точностью до 10 минут, в котором часу была убита Лили Кимбл. Это произошло между 2:20 и 2:45. Любой из подозреваемых вами мог задушить ее, а затем приехать сюда. Лично мне не ясна причина этих телефонных звонков. Ни одному из упомянутых вами людей они алиби не обеспечивают. Но вы сможете установить, что они в это время делали, не так ли? Чем они занимались в промежуток времени между 3:20 и 3:15? Спросите их об этом». Инспектор Праймер опять улыбнулся. «Мы зададим им все необходимые вопросы, миссис Рид. Вы можете быть в этом уверены всему свое время. Спешка к добру никогда не приводит. Вам придется немного обождать». Гвенда внезапно четко осознала всю кропотливую, монотонную и будничную работу полицейских, спокойную и методичную. «Да, я понимаю», — сказала она, — «вы ведь профессионал, а мы с Джайлзом всего лишь любители. Нам могло повезти, но воспользоваться своим везением мы бы не сумели». «До какой-то степени вы правы, миссис Рид», — снова улыбнулся инспектор. Он встал и открыл дверь на террасу. Он уже занес ногу над порогом, как вдруг застыл на месте. «Совсем как Пойнтер», — подумала Гвенда. «Извините меня, миссис Рид», — сказал он. «Это леди, случайно, не мисс Марпл?» Гвенда подошла и встала рядом с ним. В глубине сада мисс Марпл продолжала вести свою заранее обреченную на поражение войну с вьюнками. «Да, это мисс Марпл. Она так любезна, что помогает нам по саду». «Мисс Марпл», — повторил инспектор, — «понимаю». Вопросительно взглянув на него, Гвенда добавила: «Она очаровательная женщина». «О, эта леди весьма знаменита. Она уже дала фору начальникам полиции по меньшей мере 3 графств. Начальника нашей полиции она еще не обошла, но смею утверждать, что это вопрос времени. Итак, мисс Марпл занимается этим делом». «Она очень помогла нам своими советами», — призналась Гвенда. «Я в этом не сомневаюсь. Это она подсказала вам, где нужно искать труп миссис Халлидей?» «Она просто сказала, что мы с Джайлзом должны знать, где его искать. Потом мы сами удивлялись, как мы об этом раньше не подумали». Инспектор коротко засмеялся и направился к старой даме. «Я не думаю, что мы знакомы, мисс Марпл», — начал он. «Полковник Мелроуз мне однажды говорил о вас». Мисс Марпл, держа в руке пучок липких стеблей, выпрямилась и покраснела. «А, дорогой полковник Мелроуз, он всегда был чрезвычайно добр ко мне. С тех самых пор, как церковного старосту нашли застреленным в кабинете викария, не так ли?» «Это давняя история. Но после этого вы добились и других успехов, в том числе в деле с анонимными письмами в Лимстоке». «Я вижу, вам многое обо мне известно, инспектор. Праймер, надо полагать, вы здесь тоже по делу». «Боже мой, я стараюсь в меру своих сил помочь в саду. Он ужасно запущен. В юнке, например, это такое бедствие, их корни...» Мисс Марпл серьезно посмотрела на инспектора. «Глубоко уходит в землю, очень глубоко». «Я думаю, вы правы», — ответил ее собеседник. «Очень глубоко. А теперь нужно совершить обратный путь, я имею в виду это убийство. Ведь с тех пор прошло 18 лет». «А может быть и больше», — сказала мисс Марпл. «Корни часто уходят глубоко в землю. Сорвать только что начавший распускаться цветок — это преступление, инспектор». На тропинке показался один из констеблей, вспотевший и перепачканный землей. «Мы нашли, сэр. Похоже, это она и есть». Вот тогда-то и начался кошмар. Вернувшийся из сада побледневший Джайлз пробормотал. «Она там, Гвенда». Затем приехал невысокий суетливый полицейский врач, которого вызвал по телефону один из констеблей. Миссис Кокер, как всегда, спокойная и невозмутимая, вышла в сад сорвать несколько листьев пряных растений для блюда, которые она готовила на обед. Узнав об убийстве, она впала в негодование и забеспокоилась, как это отразится на здоровье Гвенды. Когда она вышла в сад и неожиданно оказалась перед страшной находкой, ей стало очень плохо. «Какой ужас, мадам!» — воскликнула она. «Я совершенно не переношу вида скелетов, да еще в саду, там, рядом с мятой. У меня так колотится сердце, я еле дышу. Не дадите ли вы мне глоточек бренди?» Напуганная ужасным видом миссис Кокер, Гвенда бросилась к буфету, плеснула в стакан немного бренди и дала ей выпить. «Это быстро поставит меня на ноги, мадам», — сказала экономка. Вдруг ее голос сорвался, а лицо так изменилось, что Гвенда в испуге позвала Джайлза, а тот позвал полицейского врача. «Это просто везение, что я оказался на месте», — заявил он позднее. «Она была в критическом состоянии. Без медицинской помощи она бы умерла». Инспектор Праймер обратил внимание на графин с бренди. Они с доктором посовещались, а потом он поинтересовался, когда из него пили в последний раз. Гвенда ответила, что они уже несколько дней не прикасались к нему, они пили только джин. «Но вчера я чуть было не выпила бренди», — добавила она, — «но, передумав, попросила налить виски». «Вам повезло, миссис Рид. Если бы вы выпили вчера этого бренди, сегодня вас уже не было бы в живых». «Подумать только, Джайлз вчера чуть было не выпил его», — потрясенно произнесла она. Даже сейчас, когда она одна сидела перед остатками легкого обеда, Джайлз уехал вместе с инспектором, а миссис Кокер увезли в госпиталь, ей было трудно поверить в невероятные события, случившиеся утром. Ясно было одно. Вчера в доме побывали Джеки Аффлек и Уолтер Фейн. Отравить бренди мог любой из них, а телефонные звонки послужили лишь предлогом, чтобы прийти в их дом и подсыпать яда в графин. Гвенда и Джайлз, видимо, слишком близко подошли к правде. А может быть, кто-то третий проник в дом через открытую дверь гостиной, пока они сидели у доктора Кеннеди в ожидании прихода Лили Кимбл, и этот же третий позвонил по телефону Аффлеку и Фейну, чтобы подозрения пали на них? «Моя гипотеза о третьем участнике совершенно бессмысленна», — подумала Гвенда. «Третий позвонил бы только одному из них, так как ему нужен был только один подозреваемый, а не два». Да и кто это может быть? В том, что Эрскин находился в это время у себя дома, нет ни малейшего сомнения. Нет. Или же Уолтер Фейн позвонил Аффлеку и сделал вид, что ему тоже звонили. Или же Аффлек с той же целью позвонил Фейну, а потом притворился, что тоже получил приглашение зайти к ним. Да, виновен только один из них, и полиция, располагающая большими возможностями и опытом, чем мы, выяснит, кто именно. А пока за обоими наверняка следят, и новой попытки не будет. Гвенда опять вздрогнула. Свыкнуться с мыслью, что кто-то хотел убить тебя, не так-то просто. Мисс Марпл с самого начала предупреждала их, что они затеяли опасную игру, но ни она, ни Джайлз не приняли ее доводы всерьез. Даже после убийства Лили Кимбл им не пришло в голову, что кто-то посягнет на их жизнь только потому, что им стала открываться правда о событиях, которые произошли 18 лет назад. Уолтер Фейн и Джеки Аффлек. Кто же из них? Гвенда закрыла глаза и постаралась представить каждого из них. Сидящий в своем кабинете невозмутимый Уолтер Фейн – бледный паук в центре своей паутины. Внешне такой спокойный, такой безобидный. Дом со спущенными шторами. А в доме кто-то мертвый, умерший 18 лет назад, но все еще находящийся в доме. Каким зловещим кажется ей теперь этот тихий Уолтер Фейн, набросившийся когда-то на своего брата и чуть не убивший его. Уолтер Фейн, за которого Хелен отказалась выйти замуж сначала в Дилмуте, а потом в Индии. Двойной отказ, двойное унижение. И Уолтер Фейн, такой миролюбивый, такой невозмутимый, проявил свои истинные чувства, только поддавшись неистовому желанию убить, как, может быть, это когда-то случилось с Лиззи Борден. Гвенда открыла глаза. Похоже, она пришла к выводу. Виновным был Уолтер Фейн. Но, может быть, стоило задуматься и об Аффлеке? И взглянуть на него, но не с закрытыми глазами, а открытыми. Со своими броскими костюмами и властными манерами он был полной противоположностью Уолтеру Фейну. Вот уж в ком не было ни спокойствия, ни сдержанности. Но это могло служить лишь прикрытием его комплекса неполноценности. Специалисты утверждают, что такое случается очень часто. Тот, кто не уверен в себе, чрезмерно хвастается своими успехами, выставляет себя на показ и всячески доказывает свое превосходство. Когда Хелен пренебрегла им из-за его низкого социального происхождения, она нанесла ему незаживающую рану, и он мог не забыть этой обиды. Он решил пробиться наверх, его начинают преследовать, все объединяются против него. Он теряет работу из-за того, что его враг оклеветал его. Это ясно свидетельствует о том, что Аффлек ненормален. Такому человеку совершенное им преступление дает ощущение могущества. Его добродушное, жизнерадостное лицо на самом деле лицо жестокого человека. Да, он жестокий человек, и его худая бледная жена знает об этом и боится его. Лили Кимбл могла раскрыть преступление, которое он когда-то совершил, и он убил ее. Гвенда и Джайлз вмешались в его дела, следовательно, они тоже должны умереть, а вина за это падет на Уолтера Фейна, который когда-то уволил его с работы. Действительно, все выстраивается в стройную схему. Гвенда встряхнулась и с трудом вернулась к реальности. Вскоре придет Джайлз и, конечно же, захочет выпить чаю. Надо убрать со стола и помыть посуду. Она взяла поднос и унесла все на кухню, где царил образцовый порядок. Миссис Кокер была воистину незаменимой служанкой. Рядом с мойкой лежала пара резиновых перчаток. Миссис Кокер всегда надевала их, когда мыла посуду. Ее племянница, работающая в госпитале, доставала ей их по сходной цене. Гвенда натянула перчатки и принялась мыть посуду. Она вымыла тарелки, поставила их сушиться и расставила по местам все остальное. Затем, по-прежнему пребывая в состоянии глубокой задумчивости, она поднялась на второй этаж. Раз на ней все еще надеты перчатки, она постирает свои чулки и пару джемперов. Эти мелкие домашние заботы всегда были для нее на первом плане, и все же какая-то мысль не давала ей покоя. Итак, Уолтер Фейн и Джеки Аффлек. Один из них. И она нашла достаточно оснований, чтобы обвинить их обоих. Может быть, именно это и смущает ее? Ведь, честно говоря, если бы удалось установить виновность одного из них, это принесло бы ей намного больше удовлетворения. Если только в деле был замешан кто-то еще. Но больше никого и не могло быть, потому что Ричард Эрскин вышел из игры. В момент убийства Лили Кимбл, как и в случае с ядом в графине, он находился в Нортумберленде. Да, Ричард Эрскин был без всяких сомнений невиновен. Она радовалась этому, потому что он ей нравился. Он был на редкость привлекательным мужчиной. Как, наверное, ужасно быть женатым на такой особе, как его жена, с подозрительным взглядом и глубоким низким голосом. Низким, как у мужчины. Неожиданная мысль, подобно молнии, мелькнула у Гвенды в голове. Низкий, как у мужчины, голос. А вдруг на их вчерашний звонок вместо мистера Эрскина ответила его жена? Нет, нет, нет, это невозможно. Нет, конечно же нет, они бы с Джайлзом заметили это. Да и как миссис Эрскин могла знать, кто им звонит? Нет. Разговаривал с ними Эрскин, а жены его, как он им и сказал, не было дома. Его жены не было дома. А вдруг убийца была миссис Эрскин, доведенная ревностью до безумия? Не ей ли написала Лили Кимбл? А что, если Леони, выглянувшая в ту ночь в окно, увидела женщину? Внезапно стукнула входная дверь. Гвенда вышла из ванной на лестничную площадку и посмотрела вниз. Увидев доктора Кеннеди, она облегченно вздохнула и окликнула его. «Я здесь!» Она стояла, держа перед собой мокрые блестящие руки странного серо-розового цвета. Они что-то напоминали ей. Кеннеди посмотрел вверх и прищурился. «Это вы, Гвенни? Я не вижу вашего лица. После улицы слепит глаза». Гвенда отчаянно закричала. Она смотрела на свои руки, мягкие обезьяньи лапы и слышала доносящийся из холла голос. «Это были вы!» – выдохнула она. «Это вы убили ее? Вы убили Хелен? Теперь я знаю, это были вы с самого начала!» Он медленно поднимался по лестнице, не сводя с нее глаз. «Почему вы не оставили меня в покое?» – заговорил он. «Зачем вам понадобилось вмешиваться? Отчего вы вернули ее именно тогда, когда я начал забывать о ней?» «Да, вы вернули Хелен, мою Хелен. Вы воскресили прошлое. Мне пришлось убить Лили, а теперь я убью вас. Я убью вас, как я убил Хелен. Да, так же, как я убил Хелен». Теперь он стоял совсем близко от нее, и его руки тянулись к ней, к ее шее. Его доброе, чуть насмешливое лицо оставалось по-прежнему мягким и приветливым. Изменились лишь глаза. Это были глаза безумца. Гвенда отступила. Крик застрял у нее в горле. В доме никого нет, ни Джайлза, ни миссис Кокер, мисс Марпл в саду. Никого. Соседняя вилла слишком далеко, и ее никто не услышит. К тому же она не выдавит из себя ни звука, потому что не в состоянии кричать. Ее сковал ужас. Она может отступить на несколько шагов до двери в детскую, а потом, эти руки сожмутся вокруг ее горла. С ее губ сорвался жалобный, сдавленный стон. И вдруг доктор Кеннеди замер и отшатнулся назад. Струя мыльной воды ударила ему в глаза. Он задохнулся, замигал и поднес руки к лицу. «Нам просто повезло», — сказала мисс Марпл, с трудом переводя дыхание. Она только что взбежала по черной лестнице. «Я как раз опрыскивала ваши розовые кусты. На них завелась тля». Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 25. Эпилог вторки. «Боже мой, милая Гвенда! Мне бы и в голову не пришло уйти и оставить вас одну в доме», — сказала мисс Марпл. «Я знала, что на свободе находится очень опасный преступник, и я незаметно наблюдала из сада». «Вы с самого начала знали, что это он?» – спросила Гвенда. Мисс Марпл, Гвенда и Джайлз сидели на террасе отеля «Империал» в Торке. «Вам следовало бы сменить обстановку», – посоветовала им мисс Марпл, когда все было кончено. Джайлз согласился, что для Гвенды это будет самое лучшее. Получив разрешение инспектора Праймера, они немедленно уехали. «Видите ли, моя дорогая», — ответила мисс Марпл на вопросы Гвенды. «Все указывало на него. К сожалению, ни одной конкретной улики против него у меня не было, но некоторые вещи все же указывали на него, и ничего больше». Джайлз с недоумением посмотрел на нее. «Я не вижу ничего, что могло бы навести на мысль о нем». «А вы подумайте хорошенько. Во-первых, он был на месте». «На месте? Ну, конечно». Когда в тот вечер Келвин Халлидей приехал к нему, он только что вернулся из больницы, а она, согласно тому, что нам говорили, находилась в ту пору рядом с Хиллсайдом. Я хочу сказать, виллой Сент-Кэтрин. Благодаря этому он мог оказаться там, где ему было нужно в нужный момент. А затем я заметила определенные факты. Хелен Халлидей сказала Ричарду Эрскину, что она едет в Индию, чтобы выйти замуж за Уолтера Фейна, потому что она несчастлива дома. А жила-то она в нем со своим братом. В то же время все утверждали, что он был очень привязан к ней. Так почему же она не была счастлива? Мистер Аффлек сказал вам, что ему было жаль эту бедную девочку. И я думаю, что он сказал это совершенно искренне. Ему действительно было ее жаль. Почему ей понадобилось тайно встречаться с молодым Аффлеком? Она же не была влюблена в него. Может быть, потому что она не могла нормально встречаться с молодыми людьми? Брат ее был человеком суровым, старой закалки. В нем есть что-то общее с мистером Барреттом с Уимпод-стрит, не правда ли? Гвенда вздрогнула. «Тот был сумасшедшим», — ответила она, — «абсолютно сумасшедшим». «Да», — подтвердила мисс Марпл. «Нормальным его, безусловно, не назовешь». Он обожал свою сводную сестру, и его чувство к ней переросло в нездоровое желание ни с кем ее не делить. Вещи такого рода случаются чаще, чем вы думаете. Встречаются отцы, которые не хотят, чтобы их дочери выходили замуж и даже просто виделись с молодыми людьми. Совершенно так же, как мистер Барретт. Я вспомнила о нем, узнав о случае с теннисной сеткой. «Теннисной сеткой?» «Да, этот момент показался мне очень важным. Представьте себе молоденькую Хелен, приехавшую домой из пансиона. Ей хочется получить от жизни все, что та может ей дать. Познакомиться с молодыми людьми, флиртовать с ними. Да ее к ним даже слишком влекло». «Нет», — сказала мисс Марпл, — «в этом как раз и заключается одна из самых отвратительных сторон преступления доктора Кеннеди. Он убил свою сестру не только физически. Если вы внимательно вспомните все, что вы о ней слышали, вы заметите, что единственным человеком, утверждавшим, что Хелен Кеннеди сходила с ума по мужчинам, какое слово вы употребили, милая? Ах да, нимфоманка. Был сам доктор Кеннеди. Я лично считаю, что она была совершенно нормальной девушкой, которой хотелось немного поразвлечься и пофлиртовать, прежде чем остановить свой выбор на одном молодом человеке. И ничего больше. А теперь посмотрите, что предпринимает ее брат. Сначала он проявляет чрезмерную строгость прямо-таки минувших веков и фактически лишает ее свободы. Затем, когда она высказывает свое желание играть в теннис, желание совершенно нормальное и безобидное, он делает вид, что слушается, а ночью тайком кромсает на куски теннисную сетку. Это, безусловно, поступок садиста. Позже, видя, что она все же уходит из дома то поиграть в теннис, то на танцы, он пользуется тем, что она поранила себе ногу, и вносит в рану инфекцию, чтобы та долго не заживала. Да, я думаю, что именно так он и поступил. Я в этом даже уверена. И мне кажется, что Хелен отдавала себе отчет в происходящем. Она знала, что брат питает к ней глубокую привязанность, но она наверняка не понимала, почему ей так не по себе и почему она чувствует себя в доме такой несчастной. Но чувствовала она себя именно так и в конце концов решила уехать в Индию и выйти там замуж за молодого Фейна. просто для того, чтобы уехать от всего этого. Уехать от чего? Она не знает. Она слишком молода и слишком простодушна, чтобы знать это. Итак, она уезжает в Индию, по дороге знакомится с Ричардом Эрскином и влюбляется в него. С ним она тоже ведет себя отнюдь не как особо бросающаяся на мужчин, а как порядочная, честная девушка. Она не заставляет его уйти от жены. Наоборот, она уговаривает его не делать этого. Но когда она видит Уолтера Фейна, она понимает, что не может выйти за него замуж и, не находя другого выхода из положения, телеграфирует брату с просьбой выслать ей денег на обратную дорогу. Возвращаясь домой, она встречает вашего отца, и перед ней открывается другая возможность освободиться от опеки братца, на этот раз с обоснованной надеждой на счастье. Она вышла замуж за вашего отца не из расчета, Гвенда. Он только начал возвращаться к жизни после потери нежной любимой жены. У нее в жизни тоже была несчастная любовь. Они могли помочь друг другу. По-моему, тот факт, что они с Келвином Халлидеем поженились в Лондоне и только потом приехали в Дилмут сообщить об этом доктору Кеннеди, говорит очень о многом. Наверное, она инстинктивно чувствовала, что им лучше сначала пожениться, а потом ехать в Дилмут и сыграть свадьбу там. Мне и сейчас кажется, что она не знала, против чего она интуитивно восставала, но ей было не по себе, и она чувствовала себя в большей безопасности, объявив брату о своем замужестве как о свершившемся факте. Келвин Халлидей питал дружеские чувства к Кеннеди, он нравился ему. Доктор, казалось, изменил свою точку зрения и радовался браку сестры. Молодая пара арендовала в Дилмуте меблированную виллу. А теперь мы подходим к очень важному моменту. К гипотезе, согласно которой жена Келвина подсыпала ему еду в наркотики. Этому есть только два возможных объяснения, так как только два человека имели возможность это сделать. Действительно ли Хелен Халлидей подмешивала мужу в еду наркотические средства, и если да, то зачем? Или же это делал доктор Кеннеди, который был лечащим врачом Халлидея. Тот считал Кеннеди компетентным специалистом, и доктору очень ловко удалось внушить ему мысль, что Хелен подсыпает ему в еду наркотики. Но разве есть наркотики, способные вызвать у человека галлюцинацию, что он задушил свою жену? – спросил Джайлз. Иными словами, разве есть наркотики, оказывающие именно такое действие? Мой дорогой Джайлз, вы опять попались в ловушку. Вы опять поверили тому, что вам было сказано. Ведь то, что у Халлидея была именно эта галлюцинация, вам известно только со слов доктора Кеннеди. Сам Келвин в своем дневнике ни разу о ней не пишет. Да, он упоминает о своих галлюцинациях, но не уточняет их по сути. И я возьму на себя смелость утверждать, что Кеннеди рассказывал ему о людях, задушивших своих жен, пережив то, что переживал Келвин Халлидей. «Доктор Кеннеди просто чудовище», – прошептала Гвенда. «Я думаю», – продолжала мисс Марпл, – «что к этому времени он окончательно перешагнул границу, отделяющую психически здорового человека от безумца». И бедная Хелен начала понимать это. Ее слова, услышанные или были произнесены, конечно, в адрес брата. «Я всегда боялась тебя». Это одна из ее фраз. И это очень показательно. Итак, она решает уехать из Дилмута. Она уговаривает мужа купить дом в Норфолке и убеждает его никому об этом не говорить. То, что она делает из этого тайну, проливает свет на очень многое. Она явно боится, что кто-то узнает о ее планах, но это не относится ни к Уолтеру Фейну, ни к Джеки Аффлеку, ни еще менее к Ричарду Эрскину. Нет, тот, кто пугает ее, намного ближе к ее дому. В конце концов, Келвин Халлидей, наверняка раздраженный ее глупым, по его мнению, капризом жены хранить ее решение в тайне, все рассказывает своему деверю. Делая это, он подписывает самому себе и своей жене смертный приговор, ибо Кеннеди не позволит Хелен уехать и вести счастливую жизнь со своим мужем. Я думаю, сначала он просто хотел подорвать здоровье Холидея наркотиками, но узнав о том, что его жертва и Хелен собираются ускользнуть от него, он полностью теряет рассудок. Захватив с собой пару хирургических перчаток, он выходит из больницы и, пройдя через сад, оказывается на вилле Сент-Кэтрин. В холле он набрасывается на Хелен и душит ее. Его никто не видит, во всяком случае он так думает. И, терзаясь одновременно от любви и ярости, он цитирует известные вам трагические строки, как нельзя лучше подходящие к данной ситуации. Мисс Марпл вздохнула. «Я была глупа, очень глупа. Все мы были глупы. Нам нужно было сразу понять, в чем дело. Эти строки из «Герцогини Амальфи» являются ключом ко всему. Ведь их произносит брат, задумавший убить сестру, за то, что она вышла замуж за любимого. Да, как все мы были глупы». «А что было потом?» – спросил Джайлз. «А потом он действовал согласно своему дьявольскому плану. Он перенес труп наверх, уложил вещи в чемодан, написал записку и выбросил ее в корзину для бумаг, чтобы позднее Халлидей поверил в свою виновность». «Мне кажется, — сказала Гвенда, — что с его точки зрения было бы лучше, если бы именно моего отца обвинили в убийстве». Мисс Марпл покачала головой. «О, нет. На подобный риск он пойти не мог. Как и всякий шотландец, он отличался здравым смыслом, к тому же полиция вызывала у него естественное чувство страха. Для того, чтобы обвинить кого-то в убийстве, полиции нужно иметь целый ряд убедительных фактов. Она ему задала массу неприятных для него вопросов и занялась не менее неугодными ему выяснениями того, где же находился он во время убийства. Нет, его план был более простым и более дьявольским. Убедить ему нужно было одного лишь Халлидея. Сначала в том, что тот убил свою жену, затем, что он сумасшедший. Он посоветовал Халлидею лечь в психиатрическую лечебницу, однако, как мне кажется, не ставил перед собой задачу убедить его в том, что все случившееся – просто галлюцинация. Наоборот. Ваш отец Гвенни, на мой взгляд, согласился с этой теорией в основном из-за вас. На самом же деле он продолжал верить, что именно он убил Хелен. И, умирая, он все еще верил в это. «Как подло!» — сказала Гвенда. — Подло, подло, подло! — Да, — подтвердила мисс Марпл, — иначе это не назовешь. — Я думаю, Гвенда, именно поэтому у вас сохранилось такое четкое воспоминание о том, что вы увидели в детстве. В ту ночь вы столкнулись с олицетворением зла. — А письма? — спросил Джейлс. — Письма Хелен. Они же и в самом деле были написаны ее рукой, значит, они не подделаны... «Конечно же, подделаны. Вот и здесь-то он и просчитался. Вы же помните, как он убеждал вас прекратить поиски? Он наверняка смог бы вполне удовлетворительно имитировать почерк Хелен, но обмануть эксперта ему все же не удалось бы. Поэтому и образец почерка Хелен, который он принес вам вместе с ее письмом, тоже принадлежит не ей. Он сам написал за нее. Так что, естественно, никакой разницы в почерках не было». «Господи!» – воскликнул Джайлз. «Мне бы это и в голову никогда не пришло!» «Разумеется!» – откликнулась мисс Марпл. «Вы верили в то, что он вам говорил. Верить людям очень опасно. Что касается меня, то я уже бог знает сколько времени никому не верю. А Бренди?» Он отравил Бренди в тот день, когда приехал в Хиллсайд с письмом Хелен и разговаривал со мной в саду. Пока миссис Кокер докладывала мне о его визите, он ждал в гостиной, а у него ушла на это лишь одна минута. Боже правый! Ведь когда мы вышли из полицейского участка после убийства Лили Кимбл, он все торопил меня увезти Гвенду домой и дать ей выпить бренди. Но как ему удалось встретиться с Лили раньше назначенного часа? Это было очень легко. В настоящем письме, которое он послал ей, он попросил ее встретиться с ним в Вудли Кэмп, приехав в Матчинс-Холт на поезде, выходящем из Дилмута в 3:05. Скорее всего, он вышел из леса в тот момент, когда она поднималась по тропинке на холм и убил ее. Затем он просто положил письмо, которое вы видели, на место того, что было у нее с собой. Затем он вернулся домой и разыграл перед вами спектакль, делая вид, что ждет Лили. Она действительно угрожала ему? Исходя из ее письма, я бы такого заключения не сделал. Из него скорее следовало, что она подозревает Афлика. Быть может, она его и подозревала. Но учтите, что молоденькая швейцарка Леони поделилась своими впечатлениями с Лили, и что именно она была единственным опасным для Кеннеди человеком, так как она видела из окна детской, как он копает могилу в саду. На следующее утро он сказал ей, что майор Халиде убил свою жену, потому что сошел с ума, и что он, Кеннеди, хочет замять это дело во имя ребенка. Если же Леони кажется, что она должна пойти в полицию, то пусть идет, только это может повлечь за собой неприятности для нее. При слове «полиция» Леони сразу же испугалась. Она очень любила вас и была уверена в том, что доктор лучше знает, что следует делать. Кеннеди дал ей крупную сумму денег и спешно отправил назад в Швейцарию. Однако, прежде чем уехать, она намекнула Лили, что ваш отец убил свою жену и что она видела, как зарывали ее труп. Ее слова совпали с тем мнением, которое в ту пору сложилось у самой Лили, и та решила, что Леони видела, как Келвин Халлидей рыл в саду могилу. «Но Кеннеди об этом, конечно, не знал», — заметила Гвенда. «Конечно, нет». Когда он прочел письмо Лили, он испугался, что Леони рассказал ей об увиденном в ту ночь и что Лили запомнила машину. «Машину? Машину Джеки Аффлека?» Еще одно недоразумение. Лили помнила или думала, что помнит, машину, похожую на машину Джеки Аффлека, стоявшую у дороги. Ее воображение немедленно нарисовало ей таинственного незнакомца, приехавшего к миссис Халлидей. Рядом с виллой находилась больница, и вдоль дороги наверняка стояло немало автомобилей. Но так как машина доктора тоже стояла в ту ночь рядом с больницей, он, видимо, решил, что Лили имеет в виду его машину. Слово «роскошное» не имело для него никакого значения. «Теперь я понимаю», — сказал Джайлз. «Человеку с нечистой совестью письмо Лили действительно могло показаться попыткой шантажа. Но каким образом вы все узнали о Леоне?» Мисс Марпл поджала губы. «Вы знаете, он совсем потерял рассудок. Как только люди инспектора Праймера бросились в дом и схватили его, он принялся рассказывать обо всех совершенных им преступлениях, обо всем, что он сделал. Вскоре после своего возвращения в Швейцарию Леони умерла от слишком большой дозы снотворного. О, этот человек никогда не полагался на случаи. Поэтому он и хотел отравить меня. Вы с Джайлзом были для него опасны. К счастью, вы не рассказали ему о том, что вы, Гвенда, видели Хелен, лежащую мертвой в холле. Он так и не узнал, что при его преступлении кто-то присутствовал. «Значит, Фойну и Аффлеку звонил он?» – спросил Джайлз. «Да. Если бы полиция стала искать, кто подмешал яд в бренди, любой из них моментально оказался бы на подозрении. А если Аффлек ехал в своей машине один, его, возможно, обвинили бы и в убийстве Лили Кимбл. Фейн наверняка смог бы предоставить алиби». «А он, казалось, любил меня», — сказала Гвенда. «Он называл меня маленькой Гвенни». «Ему нужно было играть свою роль», — ответила мисс Марпл. «Вообразите себе, что это для него значило. С тех пор прошло 18 лет, и вдруг появляетесь вы с Джайлзом и начинаете задавать неприятные вопросы, рыться в прошлом, будить убийство, которое, как оказалось, не мертво, а просто спит. Спящее убийство. Я очень боялась за вас, мои дорогие». «Бедная миссис Кокер», — сказала Гвенда. «Она осталась в живых просто чудом. Я рада, что ей лучше. Как ты считаешь, Джайлз, вернется ли она к нам после того, что произошло?» «Она вернется, если в доме будет детская», — серьезно ответил Джайлз. Гвенда покраснела. Мисс Марпл улыбнулась и задумчиво посмотрела на лежавшие перед ними мои. «Как странно, что все произошло именно так», — проговорила Гвенда. «На мне были эти резиновые перчатки, я смотрела на них, а потом он вошел в холл и произнес слова, столь похожие на те. Лицо, и мне слепит глаза». Она вздрогнула. «Закройте ей лицо, я ослеплен. Она умерла молодой». «Если бы вы, мисс Марпл, не оказались рядом, это могло случиться со мной». Она помолчала и тихо добавила: «Бедная Хелен. Бедная, красивая Хелен, она умерла молодой. Знаешь, Джейлс, ее больше нет в доме, в холле. Я почувствовал это вчера еще до того, как мы уехали. Теперь это обыкновенный дом. Он ждет нас, и мы можем вернуться домой, когда захотим.